Глава 13. Впрочем, у этого печенья была другая фишка. Я на время словила нездоровый бодрячок. Как оказалось, печенье выпекалось из особой небесной муки, весьма дорогой, и магическим созданием оно обеспечивало прилив сил. Все это без особой спешки рассказала мне за чаем тетушка. Через меня же магия печенья просто проходила без задержки, наполняя мое тело, а потом бесследно рассеиваясь. И действительно, бодрячок быстро сошел на нет. Однако же вместе с ним ушла и часть усталости. Настроение слегка улучшилось. Амулет на шее чуть разогрелся. Видимо, проходящая через меня магия подпитала и его. Что это за место за окном? Другой мир? Вроде того. Это чертоги небожителей. Место, где живут боги и их служители. Она сказала это так запросто, будто ничего обычнее и быть не могло. Таким тоном можно было бы произнести что-то вроде: «Да это просто село, мы тут проездом, ничего особенного». Бар пробудет здесь еще 2 дня, чтобы немного очиститься и сбросить излишки тьмы. Мы прибываем сюда, когда ее так много, что сам бар не в состоянии поглотить ее всю. В этом месте особая очищающая энергия. Почему нас сюда пустили? Ведь бар — это же убежище для злых сущностей, а мастер Лун, получается, главный злодей, раз управляет этим заведением, ненавидит людей и пускает сюда веселиться всяких демонов. «Он не злодей», — покачала головой тетушка. «Но и добрым его назвать нельзя. Великие драконы всегда стоят на страже равновесия. Они следят, чтобы ни в одном мире не было перекоса в сторону тьмы или света. Столкнувшись с тем, что чаще всего бывает переизбыток тьмы, а не света, мастер Лун создал когда-то этот бар, который питается тьмой, как вампир. Бар переносится в миры, где ее количество значительно превышает норму, находится там некоторое время и втягивает в себя излишки. Демоны, оборотни и духи приходят сюда, чтобы очиститься. Им тоже нужно сбрасывать лишнюю тьму. Иначе, если ее станет чересчур много, они утратят разум и превратятся в прожорливых черных тварей, которых ведет лишь голод. В этом случае их просто уничтожат, либо они сами лопнут, как воздушные шары, в которые закачали слишком много воздуха. Никто не хочет такой участи. Если мастер Лун не злодей, почему он так ненавидит людей? Чаще всего переизбытки тьмы случаются именно в человеческих мирах. Мастеру Луну постоянно приходилось оттягивать ее оттуда. Он пропускал через себя так много человеческих пороков и грехов, что однажды решил, люди недостойны его помощи. Раз они так активно создают тьму, пусть сами в ней и захлебываются. Он перестал посещать их миры. И боги его за это жестоко наказали. Но осекла она сама себя. «Извини, больше ничего сказать не могу. О наказании говорить нельзя. Я дала слово мастеру Луну, и он почувствует, если я его нарушу. В общем, теперь великому дракону приходится посещать человеческие миры. Однако он ненавидит людей и считает их чуть ли не единственными источниками всевозможной грязи. Сама понимаешь, что будет, если он узнает о появлении человека в своем баре». «Весело», — только и проговорила я. «Еще никогда мне не приходилось чувствовать себя такой грязной и насквозь порочной. Выходит, для мастера Луна мы лишь некие подобия тех слизней-паразитов, которых не так давно спалила тетушка. Он и сейчас, чуть что, пригвождает меня к месту с жутким взглядом своих разноцветных глаз, которые, судя по всему, являются отражением его души, раз он стоит на страже равновесия между светом и тьмой. Если дракон узнает правду обо мне, эти глаза, одновременно притягательные и ужасные, станут последним, что я увижу в жизни. Мне вспомнилось его лицо. Красивое, но равнодушное и безжалостное. Такой, как он, не дрогнет, забирая жизнь. Почему-то в этом нет никаких сомнений. Возможно, на его чувственных губах в этот момент даже наконец появится усмешка. Одним грязным паразитом меньше, чем не повод для радости. С его точки зрения, это, наверное, благое дело. «Чай кончился, малышка, и мне пора уходить», — поднялась тетушка. «Тебе надо хорошо отдохнуть перед завтрашней сменой, ведь завтра наверняка все твои эмоции вернутся, и тебе придется справляться еще и с ними. Постарайся поспать». «Мне бы ванну принять». «Давай лучше завтра», — устало вздохнула она. «Процедура трудоемкая. Набрать ванну, подождать, пока ты ополоснешься, потом спустить воду и помочь тебе высушить тело и волосы. Сегодня мы поступим по-другому. К сожалению, заклинание самоочищения, которое разом воздействует на все тело, применить можно только к себе. Но есть способ воспользоваться чарами, использующими для избавления от пятен. Они удаляют загрязнение на определенном участке поверхности. Полагаю, они заменят умывание». Тетушка обошла меня по кругу, быстро щелкая пальцами над лицом, разными участками тела и волосами. Пару раз она наклонялась сама и разок просила наклониться меня. По ощущениям, ничего особого не изменилось, разве что на миг как будто стало чуть теплее. Зубы мы почистили таким же образом. Я приоткрыла рот, и тетушка щелкнула перед ним пальцами. Вот тут эффект, кстати, был очень ощутимым. Пропал сладковатый привкус печенья, и во рту воцарилась свежесть. Я спросила, надо ли снимать платье, но тетушка заверила, что нет. Вроде как такая тонкая ткань чарам не помеха. Закончив приводить меня в порядок, тетушка ушла, но скоро вернулась. Она принесла несколько чистых тряпиц, заменяющих туалетную бумагу, и свежую простыню на замену прежней, принадлежавшей помощнику. Кроме простыни ничего не было. Как оказалось, здесь никто не пользовался одеялом, поскольку никто не мерз. Ну, отлично. Можно было бы укрыться халатом, но вряд ли он на это согласился бы. Вот ведь дикость! Могла ли я подумать, что когда-нибудь согласие халата будет иметь для меня значение? Тетушка снова пожелала доброй ночи и ушла. В этот раз уже насовсем, а точнее, до завтрашнего дня. Или вечера. Ведь основная смена здесь, как видно, проходила с вечера до утра. Мне было сложновато ориентироваться, поскольку на улице совсем не темнело. Там по-прежнему светило солнце. Когда же за тетушкой закрылась дверь, я поежилась. Очень не хотелось оставаться один на один с осознанием того, в какой ситуации я оказалась. Пока тетушка находилась рядом, было легче. Еще мне совершенно не хотелось спать. Более того, казалось, что уснуть в подобной ситуации попросту невозможно, даже если бы здесь была мягкая постель, а не твердая лежанка, которая по удобству ничем не отличалась от деревянной лавки.